мимо удлинившейся за счет своей тени шляпы спящего пономаря, чей храп доносится до них, как только они располагаются на кухне. От тлеющих красных угольков в очаге идет приятный жар. Этот дом лишь чуть-чуть поменьше того, в котором Джеймс провел свое детство в Блайнд-Ио. И очень многое в нем — скромные неказистые вещи, букет разнообразных запахов, игра света на начищенных поверхностях — знакомо ему как собственное лицо. Миссис Кларк приносит кружку мужа, наполненную элем, и ставит перед гостем. Себе она налила небольшую рюмку имбирного вина. Сэм же, стоя как ливрейный лакей за плечом у Джеймса, пьет молоко из деревянной чашки. — Ваш супруг в добром здравии? — Да, сударь, спасибо, но ему, знаете ли, надо выспаться. Он говорит, что от работы с таким количеством уснувших вечным сном у него до этого дела аппетит разыгрался. «Да какого дела, сударыня?» Неожиданное тепло после морозного воздуха нагнало на Джеймса дремоту. Миссис Кларк вспыхивает. «Я о сне, доктор, только о сне». Она смотрит на сына и вдруг заливается смехом. «Это он так шутит, доктор!» Нет на свете профессии, в которой не было бы своих особенных шуток. К несчастью, шутки людей, посвятивших себя медицине, пожалуй, самые грубые. Близость к страданию других порождает юмор скорее жестокий, нежели по-настоящему комический. Он возникает как защитная реакция на ужасы болезни, но постепенно становится у этих джентльменов чем-то обыденным. — Уверена, а вас такого нельзя было сказать, — говорит миссис Кларк. В беседе с доктором ей всегда приятно ждать, что он проявит какую-нибудь нескромность. — Нельзя, сударыня, это верно, ибо страдания других меня нисколько не беспокоили. Я воспринимал боль лишь постольку, поскольку существовала зависимость между ее остротой и платой, которую я мог получить за избавление от нее. Джеймс проговорил это, уставясь глазами в стол, но затем посмотрел на миссис Кларк, чтобы оценить впечатление, произведенное подобным признанием. На секунду в ее глазах промелькнуло замешательство, которое, впрочем, скоро прошло. Всем своим видом она дает понять, что намерена относиться к нему со всей душой. «Вы, конечно же, знали свое дело лучше прочих, доктор. В этом можете не сомневаться, сударыня. Я был, и это не пустое бахвальство, единственным хирургом среди всех знакомых мне докторов, чья превосходная репутация не была дутой. У большинства были такие языки и такая способность фантазировать, что скандал в кабаке превратился бы в их устах в осаду Трои. Что до истинного врачевания, то с тем же успехом больного мог пользовать и гусь, золотые шпаги и сердца из дешевой меди. Он останавливается, улыбаясь, чтобы подавить гнев, зазвучавший было в его голосе. «Теперь вы видите, сколь немилосерден я к своей прежней профессии. Однако среди докторов встречались и хорошие люди, да-да, и даже женщины, те, кто умел утешить, не вселяя напрасной надежды. Правда сказать, миссис Кларк, мы совсем немного можем сделать, совсем немного. Мы рождены и слишком поздно, и слишком рано. Между тайным искусством старого мира и открытиями века грядущего. У меня был талант, сударыня, в основном хирургический. Но я никогда не мог рассматривать, — он поводит руками в воздухе вокруг своей кружки, — у меня никогда не было того особого внимания к страданиям людей, каковое отличает целителей истинных.